Он потер для них камни один на другой, и на тебе, появился огонь. Огонь недр, внутренний, древнейший огонь, юный, как молния, и более старый, чем Ра, и огонь этот стал гореть, сжигая хворост и внося в ночь лад и порядок. «Отлично! Превосходно!» — сказал царь. «Я вижу, у вас в запасе не только плутовские истории. Жаль, что ты не рассказал мне еще и о счастье первых людей в то утро, когда Бог, прогнав прочь мрачное чудище, воссиял перед ними снова, весь целиком, ибо, наверное, радость их была несказанна. Свет, свет!» — закричал он, выйдя из своей небрежной позы, и рывками стал бегать по залу, то поднимая выше головы украшенные браслетами руки, то вдруг прижимая их ладонями к сердцу. «Блаженная ясность, сотворившая глаз, чтобы он ее встретил, зрение и зримость, самопознание мира, который узнает себя только благодаря тебе, свет, любовно отделяющий одно от другого. Ах, маменька, и ты, дорогой прорицатель, как беспримерно великолепен, как единствен в мире отец мой Атон, и как бьется у меня сердце от гордости и волнения, потому что я из него вышел, и он сподобил меня раньше, чем кого бы то ни было, понять его красоту и любовь. Ведь если нет равных ему в величии и доброте, то в любви к нему никто не может сравниться со мною, к его сыну, которому он доверил свое учение. Когда он восходит на небосклоне, когда он поднимается с божественного востока, сверкая венцом царя богов, ликуют все твари земные. Павианы благоговейно приветствуют его поднятыми руками. Все зверье на свете начинает во славу его бегать и прыгать, ибо каждый день — это пора благодати, это радостный праздник после проклятой поры ночи, когда он отворачивается от нас, и мир погрязает в самозабвенье. Ужасно, когда мир забывает себя самого, даже если это и нужно для его освежения. Люди лежат по своим коморкам, с закутанными головами, они дышат через рот, и один глаз не видит другого. Незаметно забирает у них из-под головы их добро вор, бродят львы, кусаются змеи, но он приходит и закрывает людям рты, снимает веки с зениц, поднимает людей на ноги, чтобы они умылись, оделись и занялись своим делом. Светла земля. Идут под парусами суда, вверх по реке и вниз. Все дороги открыты при его свете. Рыбы прыгают перед ним в море, ибо к ним проникают его лучи. Он далеко, ах, он далеко, безмерно. Но, несмотря на это, лучи его и на море, и на суше, и они связывают все твари земные узами его любви. Ведь не будь он так высоко и далеко, как мог бы он быть над всем и везде в своем мире, который им расчленен и благодаря ему так разнообразно прекрасен? Страны Сирия, Нубия, Пунт, страна Египет, чужедальние страны, где Нил смыкается с небом, отчего он обрушивается на их людей и как море вздымает на их горах волны, орошая поля их городов, тогда как у нас он поднимается из земли и удобряет пустыню, чтобы мы ели. Да, разнообразны дела твои, Господи. Ты сотворил времена года, населил пространство и время несметными множествами живых существ, чтобы они жили в тебе, коротая век, отпущенный им тобою, в городах, деревнях, селениях, на проезжих дорогах, возле рек. Ты разделил их, ты дал им разные языки, и у всех у них своя речь и свои обычаи, но все они объяты тобой. Одни коричневые, другие красные, третьи черные, четвертые, как кровь с молоком. Вот сколь несходными пристают они в тебе. А ты пристаешь нам в них. Носы у них крючковатые, или приплюснутые, или даже вовсю торчком. Одеваются они в пестрые или белые, в шерсть или в лен, кто как умеет и считает нужным. Но все это не основание для взаимных насмешек, ненависти, а просто интересно, и основа только для любви и поклонения. О Бог, добрый в своей основе, как полно радости и здоровья все, что ты создал и кормишь, и какой восторг, какой разрывающий сердце восторг перед всем этим внушил ты фараону, своему любимому сыну, который провозглашает тебя. Ты сотворил семя в мужчине, и благодаря тебе...